Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф в всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.